الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، мы продолжаем с вами изучение книги حيلة طالب العلم. Следующая глава – это «Люджу или Аллах и Та'аля фи талиб ат-тахсил». То есть прибегание к Всевышнему Аллаху при поиске и получении знаний. Это очень важно. Алхамду лиллахи раббил алямин, вассалату вассаляму аля расулина Мухаммаду ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Кал аль-мусаннифу рахимаху тааля. Аль-хади ва ат-саласун. Аль-люджу или Аллах и Та'аля фи талиб ат-тахсил. Ла тафза иза лам юфтах лака фи илми мин аль-улум. فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم ومنهم الأصمعي في علم العروض والرهاوي المحدث في الخط وابن الصلاح في المنطق وابو مسلم النحوي في علم التصريف والسيوطي في الحساب وابو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري وابو الحسن القطيعي وابو زكريا يحيى بن زياد الفراء وابو حامد الغزالي خمسةهم لم يفتح لهم بالنحو. Да, прибегание к Всевышнему Аллаху при поиске и получении знания. Это очень важная глава. Это качество связано со сложностями, с возникновением сложностей у человека в постижении некоторых вопросов или некоторых отраслей знания. Бывает для человека сложно как что-то понять, какую-то отрасль знания, какую-то науку трудно понять. Или какие-то вопросы ему трудно понять. Но вот это, запомните, это не должно стать препятствием для продолжения талиб аль-ильм, для продолжения поиска знания. Почему это не должно стать препятствием? Какая-то отрасль мне не дается шариатского знания. Какие-то вопросы мне непонятны. Ни в коем случае это не должно тебя остановить от продолжения поиска знания. Почему? Во-первых, это самое главное. Вспомни о намерении. Поиск знания, он ради чего? Он ради Аллаха, верно? Ведь твоя же задача – получить довольство Аллаха, получить награду от Аллаха Субхану ва Тааля за то, что ты получаешь шариатское знание, изучаешь. То есть ты получишь награду свою в любом случае, даже если ты старался и не понял. Да, не понял, да, тяжело тебе эту отрасль выучить, но ты же стараешься ради Аллаха Субхану ва Тааля, вот твое намерение, ты получишь свою награду. Разве не это цель? Это же цель. Цель – довольства Аллаха Субхану ва Тааля. Второе. Ильм, знание, оно имеет много отраслей, много ответвлений, много вопросов. И если тебе что-то непонятно, или тебе что-то сложно понять, но зато ты понял другое, верно? Это ты не можешь понять, это тебе сложно, но зато другое ты понял из шариатского знания. Верно? Значит, ты все равно что-то приобрел, значит, нет на тебе упрека, верно? Что-то ты не понял, да, но другое понял, значит, ты все-таки приобрел. Как быть? Хорошо, тебе тяжело. И некоторые жалуются турабали. Мне это тяжело дается, мне то тяжело дается. Как быть? Ну, во-первых, первое, что ты должен делать? Продолжить получать знания. Продолжай, не останавливайся. Продолжить получать знания и изучать остальные вопросы. Остальные отрасли, остальные науки. Это то, что тебе сложно, может быть. Никак, ну никак не дается какой-то вопрос понять его. Ну, оставь его на какое-то время. На какое-то время. То есть неразумно, это не соответствует вообще логике здравой, если непонимание какого-то вопроса у тебя заставляет тебя оставить изучение другого. Будет препятствовать тебе понимать другие вещи. Ведь другие же ты можешь понять вещи. Если непонимание этого вопроса станет препятствием к пониманию другого, отвратит тебя от понимания другого, это по меньшей мере, что по меньшей мере неразумно. Пока оставь на какое-то время, пока не откроется путь тебе к пониманию. Ясно или нет? Это первое. Второе. Непонятно тебе, что какие-то вопросы, отрасль какая-то в знании, связь с учеными, связь со знающими людьми, с тулябуль-ильм, которые понимают эти вопросы, с людьми, которые искренние, которые понимают эти отрасли. Имей с ними связь, они тебе разъяснят. Они тебе разъяснят. Третье. Дальше как? Может, книга, по которой ты изучаешь, она сложная. Или цикл лекций, по которым ты изучаешь, сложная. В других книгах ищи. Они тебя облегчат понимание. Потому что иногда один человек что-то объясняет сложно, а другому человеку Аллах Субхану ва Тааля помог эту же вещь разъяснить простыми словами просто, и до тебя дойдет, доходчиво. Ну и, наконец, четвертое. Так мы сказали, первое, что делай? Продолжай, не останавливайся. Этот вопрос пока, если не понимаешь, можешь что, его оставить на какое-то время, хорошо, пока не откроется путь для понимания. Потому что неразумно, если не понимаешь это, все другое тоже оставлять. Это первое. Второе, имей связь с тулябу лейльм, со знающими людьми, которые тебе разъяснят. Третье, мы сказали, это что, ищи в других источниках, возможно, там это объяснено доступно, и так очень часто бывает. И четвертое, это самое главное, полагайся на Аллаха, субхана ва тааля, прибегай к Нему. Проси Аллаха, субхана ва тааля, научить. Проси Аллаха, субхана ва тааля, искренне дать тебе понимание этого вопроса. Как часто бывает, и те, кто получает религиозное знание, знают это, что ну, непонятен какой-то вопрос или непонятна мудрость этого установления. Но ты искренне, без высокомерия, искренне, со смирением просишь Аллаха Субхану Тааля раскрыть для тебя, дать тебе понять, и приходит ответ. Какой-то человек тебе это объясняет, или в какой-то книге ты находишь ответ. Приходит ответ, Аллах Субхану Тааля помогает тебе понять. Аллах Субхану Тааля отвечающий на дуа. И поэтому Аллах Субхану Тааля, Он учит нас этому в Коране. Рабби зидни ильма, Рабби зидни ильма. Это дуа часто пусть повторяют ваши уста, в суджудах ваших, в земных поклонах. Рабби зидни ильма, о Господь мой, увеличь мне мое знание. Это приказ пророка, алейхиссалату вассалям, что тогда говорить о нас с вами. Пророк, алейхиссалату вассалям, каждое утро после фаджра, с чего он начинал свой день? С просьбы чего? Инни асалюка ильма нафиа, я прошу у тебя полезное знание. Даже некоторым ученым, известным имамам, не давалось что-то. Трудно было что-то понять. Зато, может быть, в этой области для него было трудно, зато в других областях они стали имамами. В других науках стали имамами. Или сколько было тех, которым какие-то вопросы не давались, понимания, но они искренне к Аллаху Субхану Тааля обращались, чтобы Аллах помог. Намаз совершали, шли в мечеть, совершали намаз, в намазе просили Аллах Субхана ва Тааля, и Аллах Субхана ва Тааля облегчал им понимание. Ну что говорить? Ибн Умар ради Аллаху Тааля анхума. Ибн Умар, он что сказал? Он сказал, я учил суруль Бакара синин годами. Несколько лет я учил суруль Бакара. Но это не умаляет его место среди имамов. Имамов из числа сахабов, из числа сподвижников. Некоторые подобные вещи переданы от имама Ахмада и других имамов, да смилуется над ними Аллах. Так автор здесь говорит, не пугайся, если вдруг какая-то наука не открывается для тебя. Не пугайся, если вдруг какая-то наука не открывается для тебя. Ведь даже некоторым известным, выдающимся ученым, некоторые науки дались с трудом. И среди них были такие, кто открыто указывал на это в своих биографиях, то есть признавались в своих биографиях, что им дались науки эти сложно. В качестве примера, и потом он приводит здесь пример этих ученых. Аль-Асма'и фи'льмил аруд. Ильмил аруд, то есть ученый Аль-Асма'и, ему тяжело давалась наука аль-аруд. Что это за наука аруд? Это наука по арабскому стихосложению. Ругави, специалист по хадису, ему тяжело давался хат. Хат это что? Вот это арабское письмо, разные виды арабского письма. Это ему тяжело давалось. Ибн Салях, сказано ему аль-мантик, ему тяжело давалось. Мантик. Абу Муслим ан-Нахви, специалист по нахву Абу Муслим, ему давался сарф тяжело. Наука сарф. Ас-Суюти, ему хисаб. Суюти, имам Суюти, да, как называют. Крупный, известный ученый. Хисаб, арифметика ему давалась тяжело. Потом дальше он приводит. Абу Убейда, Мухаммад Абдул-Бакий Аль-Ансари, Абу Хасан Аль-Катии, Абу Закария Яхья ибн Зияд Аль-Фарра, Абу Хамид Аль-Газали. Всем пятерым не открывалась наука нахв. Поэтому обязательно мусабара. Что такое мусабара? Стойкость, терпение. И часто мы приводим пример. А почему приводим пример? Потому что Шейх Усамин часто приводит этот пример. А Шейх Усамин почему часто приводит? Потому что его учитель, Абдурахман Ас-Саади, он этот пример часто приводит. Абдурахман Ас-Саади вообще из имамов, да, нашего времени, нашей эпохи, человек, который действительно был образцом вот этой вот стойкости, упорства в получении знания. И он ученикам, и Шейху Усамину, и другим, он приводил этот пример про этого муравья, который нес пищу, свою еду, и хотел что? Перебраться через стену, и никак не мог, и поднимался, и падал, и поднимался, и падал, и поднимался, и падал. И все равно он не оставлял своей цели, и все равно удалось ему в конце концов преодолеть этот барьер. Хорошо, это притча про муравья. А с кем это случилось? Абдур-Рахман Сади упоминает, что это был кто? Специалист, известный имам, хорошо, имам по нахву Аль-Кисаи. Аль-Кисаи и жители Куфы. Он начал изучать нахву, и нахву ему давался тяжело. Никак не мог выучить, понять нахву. Не открывался ему нахву Аль-Кисаи. И вот он увидел вот это вот муравья однажды. Когда уже хотел бросить нахву, увидел, что муравей с кусочком пищи пытается перелезть через стену, падает и снова пытается, наконец, перебрался через этот барьер и подумал тогда Аль-Кисаи, ну раз этот муравей вот такой вот упорный, проявил упорство и преодолел барьер и достиг своей цели, значит, и я должен это сделать. И он стал проявлять упорство и стал не просто специалистом по нахву, он стал имамом, да, имамом в науке нахву. Дальше. ضعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفاهم سليمان فهمني فيجد الفتح في ذلك داشا شيخ رحمه الله تعالى говорит. Автор книги, о искатель знания, умножь в разы свое рвение, умножь в разы свое рвение, устремись к Аллаху с мольбами и прибегни к Нему со смирением, очень важно, с мольбой и со смирением перед дверью Аллаха Субхану ва Тааля, написано инкисар, хорошо, то есть вот это смирение. Шейх Ислам ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, очень часто, когда испытывал затруднения в толковании того или иного аята из книги Всевышнего Аллаха, произносил вот такое вот дуа. Аллахума я муаллима Адама ва Ибрахима аллимни. О Аллах, научивший Адама и Ибрахима, научи меня. О давший понимание Сулейману, я муфахима Сулейман, фахимни. О давший понимание Сулейману, позволь мне понять. Когда с тяжбой обратились к Дауду, потом к Сулейману, Аллах Субхану Тааля дал понимание этого вопроса сложного Сулейману. О, давший понимание Сулейману, позволь мне понять. И после этого неясное открывалось для него, то есть для Шейха Ислама ибн Таймия, рахималлаху тааля. Хорошо, это дуа, есть ли в сунне это дуа? Муаллима Адам, аллимни, муфахима Сулейман, фахимни. Нет, в сунне нет. Шейх Ислама ибн Таймия делал это. Это что такое на самом деле? Это тавассуль. Это тавассуль. Мы с вами говорили, тавассуль в дуа. Что такое тавассуль в дуа? Это что-то в дуа говорить, упоминать, что может быть причиной для чего? Для получения расположения Аллаха Субхану Тааля и для принятия Аллахом твоего дуа. Это тавассуль. И тавассуль очень важный вопрос. Вы должны, очень четкая схема тавассуля у вас быть в памяти. Тавассуль делится на два вида. Тавассуль, машруа и гайру машруа. Тавассуль, установленный шариатом, и тавассуль, недозволенный шариатом. Тавассуль, установленный шариатом, это, во-первых, в дуа обращаться к Аллаху Субхану Тааля посредством его имен, это первое, или его атрибутов, это второе. Третье, его действий, его действий. Четвертое, это упоминая, жалуясь Аллаху Субхану Тааля на свое положение, Аллаху жалуясь, не творение, Аллаху Субхану Тааля. То есть человек упоминает свое состояние, жалуется Аллаху Субхану ва Тааля, говорит, что он нуждается в нем. Вот это вот. Дальше, следующее, это тавассуль посредством упоминания своей веры, своего имана. То, что ты уверовал. Следующий вид, это упоминание своего праведного поступка какого-то, который ты искренне совершил ради Аллаха Субхану ва Тааля. И, наконец, последний вид тавассуля, это посредством дуа какого-то праведного человека за тебя. То есть дуа какой-то человека, в отношении которого есть надежда, что его дуа принимается Аллах Субхану Тааля. Хорошо. Он делает за тебя дуа. Это еще один из видов тавассуля. Вот эти вот виды, что они машруа. Это установленные шариатом виды тавассуля. Что мы перечислили? Первое, это что было? Посредством имен Аллаха Субхану Тааля. Вообще это самый главный вид тавассуля. Я гаффар игфир, о прощающий, прости меня. Я Рахман, я Рахим, Архамни, о всемилующий, являющий милость. Помилуй меня. Аллахумма иннака афуун, тухиббул афва фа'фу анни. О Аллах, ты, который прощает, милует, любишь прощать, милует, помилуй меня. Это основа. Потом мы сказали посредством атрибутов. Посредством атрибутов. Аллахумма инни астахируку би ильмик, ва астагфируку би кудратик. О Аллах, я прошу у тебя правильный выбор посредством твоего знания. Это того стоит посредством чего? Атрибутов. Я прошу у тебя сил посредством твоего могущества. Это тавассуль посредством атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. Следующий вид тавассуля посредством действий Аллаха Субхана ва Тааля. Вот дуа Ибн Таймии — это тавассуль посредством чего? Действия Аллаха Субхана ва Тааля. То есть Ибн Таймия говорил: о Аллах, как ты научил Адама, это твое действие, научил Ибрагима, ты дал понимание Сулейману, это действие Аллаха Субхана ва Тааля. Афалюллах, вот так же меня научи, так же дай мне понимание. Где доказательство на этот вид тавассуля в шариате? Каждый день в своих намазах вы произносите это. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Кама саллейта аля Ибрахима аля али Ибрахим. Иннака хамиду маджид. Ва Аллах, дай салат, то есть отзовись похвалой о Мухаммаде среди высшего сонма. И дай салат семье Мухаммада. Кама саллейт, как ты дал свой салат, свое благословение Ибрахиму и семье Ибрахима. Вот это вот кама, некоторые думают, что это подобно тому, как ты, да, подобно тому саляту, благословению, которое дал Ибрагиму. Здесь не уподобление. Потому что человек говорит: а если Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, его семья уподобляется в этом дуа Ибрагиму и его семье, всегда то, что уподобляют, оно меньше по статусу, чем то, с чем, чему уподобляют, с чем сравнивают. Хорошо? Но если ты говоришь: ну ты прям такой же умный, как мой брат. Это предполагает, что мой брат очень умный, а ты, ну вот тоже. Это статус меньше. Хорошо? И некоторые думают, что вот здесь тоже это сравнение, и это как бы указывает то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и семья Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, сравнивается что с Ибраимом, алейхи салям, и семьей Ибраима. На самом деле здесь кама — это не уподобление. Это называется литта'лиль, то есть упоминание причины. У Аллах, дай благословение Мухаммаду и семье Мухаммада по причине того, что ты у Аллах. Действие твое. Ведь ты же дал Ибрагиму и семье Ибрагима. Твое действие, да? Это тавассуль посредством действия Аллаха Субхану, упоминание действия Аллаха Субхану ва Тааля. Пример это: фазкуру Аллаха кама аллямакум алям такуну таалямун. Поминайте Аллаха кама аллямакум алям такуну таалямун. Неправильно переводить: поминайте Аллаха подобно тому, как Он вас научил, тому, чему вы не знали. Не подобно тому, как Он научил. Потому что, по причине того, поминайте Аллаха, потому что Он научил вас тому, чего вы не знали. Вот так же, что и в этом дуа. У Аллаха благословение дай Мухаммаду и его семье. Потому что Аллах из действий твоих, что ты Ибрагиму и его семье дал благословение. Следующий вид тавассуля – это упоминание имана своего. Человек говорит: о Аллах, я уверовал в тебя, прости меня, помилуй меня. Это в Коране. Раббана иннана аманна фагфир лана зунубана. О Аллах, мы уверовали, поистине мы уверовали, прости нам наши грехи. Дальше это вас посредством чего? Праведного деяния, мы сказали. Много в Коране и в Сунне тоже. В Сунне известная история какая. Про трех, которые оказались в пещере. И вход в пещеру упала скала и перекрыла, что выход из пещеры. Они не могли выйти. Что начал каждый делать? Упоминать какое-то деяние, которое они совершили искренне ради Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому человек, если у него какое-то деяние есть, на которое надеется, что это было искренне ради Аллаха совершено, когда тягостная какая-то ситуация, тяжелая, он может сказать: о Аллах, я ради тебя сделал то-то и то-то, дай мне какой-то выход. Еще мы сказали, какой вид тавассуля дозволен, и упоминать свое положение тяжелое. Жаловаться Аллаху Субхана ва Тааля на свое положение. Рабби инни лима анзальту илейя мин хайрин факир. О Аллах, говорит Муса в Коране сказано, о Аллах, я нуждаюсь в благе, я в состоянии таком нахожусь, нуждаюсь в благе, которое ты не спосылаешь. Не спосылаем он тобой благе. Или дуа Аюба алейхиссалям. Инни массани шайтану бин усбин ва азаб. Он делает дуа Аллаху Субхану ва Тааля. Шайтан коснулся меня тяготой, коснулся меня мучениями, когда он болел. И мы сказали, еще вид дозволенный тавассуль — это какой? Кто-то, кто видится тебе праведным, хорошо, он делает дуа за тебя, это вид тавассуля, но здесь условие. Этот человек, это должен быть живой человек, ни в коем случае не мертвый человек. У мертвого человека просить сделать за тебя дуа нельзя, и это ширк, или путь к ширку, потому что мертвый человек, он уже что? Его все деяния прекращены, и дуа никакой он за тебя сделать не может. И поэтому Умар ибн Хаттаб, когда была засуха во времена Умара, когда был жив пророк, алейхиссалату вассалям, что делали сахаба? Просили пророка, алейхиссалату вассалям, обратиться к Аллаху, чтобы он сделал дуа. О дожде, а пророк, алейхиссалам, делал дуа, Аллах, субхану тааля, посылал дождь. Во времена Умара, сахаба, многие сахаба еще живы, Умар ибн Хаттаб, была засуха, что сахаба пошли к могиле пророка, алейхиссалату вассалям, и сказали: о посланник Аллаха, сделай за нас дуа, попроси у Аллаха дождя. Нет, что сделал Умар? Он попросил дядю пророка, алейхиссалату вассалям, встать и сделать дуа за людей, чтобы Аллах не спасал дождь. Это все мы разобрали с вами, дозволенные виды тавассуля. И, наконец, есть что гайр машру, недозволенные виды тавассуля, мамну. Что такое недозволенные виды тавассуля? Запрещенный тавассуль — это когда человек пытается приближаться к Аллаху, субхану тааля, в дуа посредством чего-то, что не установлено в шариате как василя, то есть как средство приближения к Аллаху. То, на что нет в шариате довода, все запрещено в вопросе тавассуля. Поэтому, когда человек говорит: «Аллахумма инни ас'алюка би набийик», «О Аллах, я прошу тебя посредством твоего пророка», и ему говоришь: нельзя, он говорит: ну я же не пророка прошу, я же посредством пророка прошу, Аллах. Или говорит: «Атавассалю алейк би джахи наби», «О Аллах, я тебя прошу, делаю тавассуль посредством авторитета пророка», или «би манзилати наби», «положение пророка», или «би курби наби», «прошу тебя посредством близости пророка к тебе». Все это не разрешается, все это запрещено и строго запрещено. Собственно говоря, мушрики, их ширк, он с чего начинался? Они тоже делали тавассуль к Аллаху через своих идолов. Эти божества, которые некогда были праведники, которые умерли, они что через них делали тавассуль? Приближались к Аллаху, как они говорили, через них. Все это запрещено, и это... Кто-то говорит: ну это же не ширк, я же не прошу самого пророка, я же говорю биджахи наби, посредством авторитета пророка, положения пророка. Мы говорим, что на самом деле это, если не ширк, то это дорога прямая к ширку. Потому что начинает человек просить посредством пророка, потом начинает просить пророка. А вообще на самом деле, если глубоко посмотреть на этот вопрос, то это ширк. Это ширк. Почему это ширк? Потому что это... установление какой-то причины, которую Аллах, субхану тааля, не сделал причиной. Кто устанавливает какую-то причину шариатскую или бытийную, которую Аллах не сделал причиной, то это является малым ширком, который ведет к чему? К большому ширку. Поэтому вот эти вот просьбы посредством авторитета пророка или посредством какого-то праведника, это что на самом деле ширк. Малый ширк, но может что и быть, и большим ширком, дойти до большого ширка, да упасет Аллах, субхана ва тааля.